Ты имеешь в виду стенги? — уточнил Коль. — Это называется стенги. Если, как ты говоришь, они были повреждены, от лишних парусов они могли сломаться. Если бригантина шла галфвинд, как мы, она, скорее всего, подняла фок, грот, бизань и нижние стаксели, может, даже грот и фок марсели. А брамсели решили не ставить, чтобы не рисковать, во всяком случае, до поры до времени. Танжер кивнула. Она смотрела за корму, словно видела в хильватре корсара. Она просто летела, наверное. Да и Глория была быстроходным судном. Поглядел назад и Кой. Шебека тоже, судя по всему. Теперь в воображении он перенесся на палубу корсара. Судя по тому, что рассказывал об этом судне Лусио Гамбоо в Кадисе, Черги шла в это время на всех парусах. Огромный кливер, закрепленный на бушприте, на грот мачте все паруса, на бизань мачте, бизань и контрбизань. Шебека рассекает волны длинным узким корпусом, специально созданным для плавания в Средиземном море. И орудийные порты закрыты, но орудийная прислуга наготове. Этот чертов англичанин, большой сукин сын, капитан Слайн, стоит на носу и не сводит глаз с добычи. Погоня обещала быть долгой. Бригантина ведь тоже быстроходное судно, и экипажу придется набраться терпения. Догнать, да и Глорию, если у нее, конечно, не случится какой-нибудь поломки. Они могут не раньше рассвета. Кой постарался представить себе их. Отребье. Все самое страшное, что есть в портах. Мальтийцы, гибралтарцы, испанцы, североафриканцы, такие, как они, опасны всюду, в родном доме, в борделе, в кабаке. Корсары и каперы промышляли вроде бы законно, поскольку имели патенты своих стран на то, чтобы грабить и топить торговые корабли противника, что, конечно, чисто теоретически, должно было спасти их от веревки в случае, если бы они оказались в руках врага. Буйная, жестокая порода, отчаянные люди — терять им нечего, зато приобрести они могли все под командой своих бессовестных капитанов, которые действовали по патентам мавританских царьков и его британского величества, уж как придется, и имели сообщников во всех портах, где за деньги приобретается что угодно. В Испании тоже были такие, уволенные из военно-морского флота офицеры, лишенные звания, впавшие в немилость, авантюристы, гонявшиеся за богатством не по земле, а по морям, готовые поступить на службу к любому, кто их возьмет. Зачастую торговые компании, которые снаряжали корсарские суда, а добытые таким образом товары преспокойно продавали на бирже. «А в те времена, — подумал Кой с сарказмом, — обесчищенный и безработный моряк, такой, как он сам, например, должен был кончить именно так. Хотя море непредсказуемо, но 2,5 века назад он мог бы очутиться в этих же самых водах в виду мыса Гатта и на Шебеке, и на палубе преследуемой бригантины на всех парусах, уходившей от погони. — Мы никогда не узнаем, была тут случайность или нет, — сказала Танжер. Она задумчиво смотрела на море. То ли корсар вышел в море на авось в надежде на случайную добычу, то ли им руководила чья-то недобрая воля из Мадрида, откуда последовал приказ перехватить да и Глорию, сорвать интригу иезуитов и захватить изумруды. Вполне возможно, что в тайном кабинете кто-то вел двойную игру, но это, вероятно, одна из тех загадок, которая никогда не будет решена. Возможно, Шебека шла за ней от самого Гибралтара, — провел Кой пальцем по карте горизонтальную линию. — Или ждала где-нибудь в засаде, — подхватила она. Несколько веков в этих местах корсары крутились постоянно, подходили к самому берегу, вставали в укромных местах, укрываясь от ветра, запасались водой, ну и, конечно, караулили добычу. Вот, посмотрите. Она показала пальцем точку между Пунта де лос Фрайлис и Пунта де ла Полакра. Вот, Эта бухта, которая сейчас называется Эскульос, еще в начале XIX века называлась бухтой предводителя Магомета, а предводителем в те времена назывался и капитан на мавританских кораблях. А вот еще, поглядите, остров Мавр. Именно поэтому все населенные пункты строились либо на высотах, либо подальше от берега, чтобы обезопасить себя от пиратских набегов. С той же целью возводили сторожевые башни, с которых подавались сигналы все округи. Солнце, спускавшееся все ниже, бросало красноватые отсветы на ее веснушчатое лицо. От ветра карта хлопала у нее в руках. Танжер смотрела на близкий берег с такой сосредоточенностью и жадностью, словно пейзаж открывал ей тайны древности. В тот день, 3 февраля, наверняка ничто не встревожило капитана Элискану. Он-то уж знал все опасности, которые его подстерегают. Поэтому корсар не мог застигнуть его врасплох, и погоня была долгой. Она повела пальцем по карте вверх. Погоня длилась всю ночь, при том, что ветер был попутный, но корсар смог подойти к бригантине лишь когда у нее сломалась фок-мачта, из-за того, что капитан решил поднять побольше парусов. — Понятно, — сказал Кой. В конце концов он решился поставить Брамсели. Если он пошел на это, когда рангоут у него был поврежден, значит, корсар уже совсем нагонял его. Безнадежный, по-моему, маневр. Кой посмотрел на пилота, как бы советуясь с ним. — Наверное, хотел дойти хотя бы до Картахены, — ответил тот. Кой с любопытством посмотрел на друга. Обычно флегматичный, пилота вдруг, казалось, загорелся интересом. Словно и на него, — изумленно думал Кой, — влияло общее настроение. Танжер действовала на них, завораживая близкой к разгадке тайны, и все они постепенно становились членами экипажа того призрачного корабля, погруженного в зеленоватый сумрак. Прибитый к сгнившей мачте золотой дублон капитана Ахава сиял для всех. — Конечно, — ответил Кой, — но не дошел. — А зачем он вступил в бой? Почему не сдался? Как всегда, у Танжер был наготове ответ. Если корсары были берберами, пленников ожидала известная участь — рабство. Если они были англичанами... Между Англией и Испанией был тогда недолгий мир, и это усугубляло положение экипажа Дея и Глории. Если мир, значит, нападение было незаконным, а в таких случаях свидетели обычно ликвидировали. А потом еще эти изумруды. Нет ничего удивительного, что капитан Элискано и его люди сражались до конца. Держа мех с вином в руке, пилот изучал карту, потом сделал глоток и прищелкнул языком. «Таких моряков больше нет», — сказал он. Кой был с ним согласен. Мало того, что море вообще сурово и безжалостно, мало того, что жизнь на борту корабля вообще тяжела, ко всему этому прибавлялись опасности войны, артиллерийского обстрела, абордажа, шторм и так страшен, а если еще и сражение. Он вспоминал свою практику в мореходном училище на паруснике Эстрелия дель Сур. Его охватывало озноб от одной только мысли, что он взбирается по мокрым вантам, чтобы взять рифы, а вокруг свистят пули, проносятся пушечные ядра, реи и сезни рвутся, летят щепки. — Мужчин таких больше нет, — прошептала Танжер. Она смотрела на море и на паруса Карпанты, наполненные ветром. И по голосу ее было ясно, что она тоскует по тому, чего никогда не знала, по тайне, спрятанной в старинных книгах и не менее старых картах, по морям, где можно ходить на всех парусах и где на глубине покоятся останки никем еще не открытых затонувших кораблей, по изумрудам, лежащим на дне морском, по мечтам, которые воплощаются в реальность. Ветер задувал ей волосы на лицо, темно-синие глаза сияли и видели, казалось, только накренившуюся палубу, блеск морской воды, пену в кильватере, одним словом, погоню, всю эту драму, в которую втягивались еще двое, моряк, лишенный моря, и моряк, лишенный мечтаний. И Кой вдруг понял, что Танжер, Сото, хотела бы оказаться на одном из двух кораблей в тот далекий вечер 3 февраля 1767 года. Он не был уверен, что знает, на каком именно, на корсаре или на бригантине, хотя, возможно, ей это было все равно.